Старая хрычевка так и зашипела. «Вот вздумали чем удивить. Нужны нам очень ваши деньги. А вот я ее ужо, вот я ее. Дурь-то из нее выбью». Раскашлялась старуха со злости. «Нехорошо ей у нас, что ли? Ах, она чертовка, прости Господи, мое согрешение!» Я, признаюсь, вспыхнул. «За что же вы грозите бедной девке? Чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах ты мой господин, Иисусе Христе!» «Да разве я в своих холопьях не вольна? Да ведь она не ваша. Но уж про это Марья Ильинична знает. Не ваше, батюшка, дело. А вот я уже у матрешки-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матрёне, и руки опустились. Заробел так, что пересказать невозможно. Начал упрашивать старуху. «Возьмите, дескать, что хотите». «Да на что она вам?» «Понравилась, матушка, войдите в мое положение. Позвольте поцеловать у вас ручку». И таки поцеловал у шельмы руку. «Ну, прошамшила ведьма, я скажу Марье Ильинишне, как она прикажет, а вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел. Напрасно дал свое расположение заметить. Дохватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное. Сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушке. И родственница прежняя тут сидит. Да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая, компаньонка должно быть. Старуха загнусила. «Прошу садиться». Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать. И так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала, помахала на себя. «Мне, — говорит, — докладывала Катерина Карповна о вашем намерении. Докладывала, — говорит. Но я себе, — говорит, — положила за правило людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме. Это не порядок. Я уже распорядилась, — говорит, — вам уже более беспокоиться, — говорит, — нечего». «Какое беспокойство, помилуйте! А может, вам Матрёна Фёдорова нужна?» «Нет, — говорит, — не нужна. Так отчего же вы мне ее уступить не хотите?» «От того, что мне не угодно. Не угодно, да и все тут. Я уж, — говорит, — распорядилась. Она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала слово два по-французски «зеленой барышне», та вышла. «Я, — говорит, — женщина правил строгих, да и здоровье мое слабое, беспокойство переносить не могу. Вы еще молодой человек, а я уж старая женщина и вправе вам давать советы. Не лучше ли вам пристроиться, жениться, поискать хорошей партии? Богатые невесты редки, но девицу бедную, зато хорошей нравственности найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю. Что она там такое мелет? Слышу, что толкует о женитьбе, а у меня степная деревня все в ушах звенит. Жениться? Какой черт? Тут рассказчик внезапно остановился и поглядел на меня. «Ведь вы не женаты?» «Нет». «Ну, конечно, дело известное. Я не вытерпел. Да помилуйте, матушка, что вы за ахинею порите? Какая тут женитьба? Я просто желаю узнать от вас, уступаете вы вашу девку Матрёну или нет?» Старуха заохала. «Ах, он меня обеспокоил! Ах, велите ему уйти! Ах!» Родственница к ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха стонет Чем это я заслужила?»